Александр ответил Дарию Третьему, что не собирается менять целую Персидскую империю на ее половину. Выкуп ему не нужен, так как денег после захвата персидской казны у него достаточно. Если он захочет жениться на дочери Дария, то сможет сделать это и без его позволения. Большинство македонских командиров поддержали царя. Им тоже было ясно, что македоняне могут захватить всю Персию. Но вместо того, чтобы двигаться на восток, куда бежал Дарий III и где находились персидские столицы, Александр повел войска на юг, в Финикию. Финикийский флот, принадлежавший персам, господствовал на Средиземном море. И чтобы обезопасить свой тыл, Александр приказал захватить главные финикийские города-гавани — Сидон, Библ и Тир. Сидон и Библ открыли ворота перед победителем Приисси. А Тигр заявил, что согласен подчиниться македонянам, но при условии, что они не станут входить в город и вмешиваться в его дела. Когда Александр потребовал впустить его, чтобы принести дары в храм Геракла, которого он считал своим предком, тиряне убили послов македонского царя и бросили их тела в море, лишив погребения. Это в древности считалось самым страшным оскорблением и кощунством. Александр приказал во что бы то ни стало взять строптивый город. Тир располагался на маленьком скалистом острове, отделенном от берега нешироким проливом, и был окружен мощными крепостными стенами. Тиряне думали, что их город неприступен. В македонской армии находился знаменитый инженер-грек Диад. Он изобрел много новых приспособлений для штурма крепостей — таран на колесах, бурав для сверления стен и разборные осадные башни. Но к стенам Тира осадные машины подвести было невозможно. Александр решил засыпать пролив, отделяющий город от суши. Неприятельский флот мешал работам, и Александр потребовал у соседних финикийских городов корабли. Царь погрузил на них воинов и, вопреки всем правилам морского боя, выиграл сражение с флотом тирян. Македоняне не таранили вражеские суда, а перекидывали на их борт мостики и сражались с неприятелями на палубах. Потерпев поражение, тиряне спрятали свой флот в гавань, а македоняне достроили насыпь. В македонской армии был знаменитый прорицатель Аристандр, которого Александр очень любил. Аристандр объявил, что македоняне возьмут Тир еще в этом месяце. Его слова вызвали смех, так как до конца месяца оставался один день. Тогда Александр приказал изменить 30-е число на 28-е и повел войско на приступ. Тиряне отчаянно защищались. Осадные машины били со стены и со стороны суши, и с моря. Их подвезли на кораблях и на огромных плотах. Стены рухнули, македоняне ворвались в город. Часть жителей они перебили, остальных продали в рабство. Тир считался самым неприступным городом того времени. Взяв его, Александр доказал, что ни один город не сможет устоять перед ним. После победы над Тиром все финикийское побережье оказалось в руках македонян. Персидский флот, не имея гаваней, теперь не мог угрожать Греции и Македонии. Но и после этого Александр не повел свои войска на восток. Он отправился в Египет. Египет входил в Персидскую империю. Египтяне несколько раз поднимали восстание против завоевателей, поэтому в Египте македонян встретили как освободителей. Александр мог бы оставить здесь свой гарнизон и продолжить поход против Дария III. Ведь все это время персидский царь собирал новое войско, и нужно было нападать на него как можно скорее, чтобы не дать ему оправиться от поражения. Но Александр надолго задержался в самой таинственной стране древности. Он прибыл в столицу Египта, город Мемфис, принес дары египетским богам и священному быку Апису, оказал знаки уважения и почета жрецам. В ответ на это жрецы объявили Александра законным правителем Египта, фараоном. Фараон в Египте считался богом, сыном солнечного бога Амона-Ра. Таким образом, и Александра жрецы признали богом, сыном Амона, а по-гречески — сыном верховного бога Зевса. Александр большое значение придавал предсказаниям оракулов-прорицателей. В Египте, в оазисе среди безводной пустыни, находился один из самых знаменитых оракулов — оракул храма бога Амона. К нему и стремился Александр. 10 дней он шел с небольшим отрядом по раскаленным пескам. Позже легенды рассказывали, что когда македоняне едва не умерли от жажды, вдруг пошел дождь. А когда они сбились с пути, 2 ворона и 2 змеи стали указывать им путь. Александр спросил оракула, суждено ли ему овладеть вселенной? Жрец ответил, что вся земля покорится его воле. Ответ на этот вопрос для великого завоевателя был важнее всего остального. В Египте Александр заложил город — Александрию. Он дал распоряжение построить его там, где Нил впадает в Средиземное море, недалеко от острова Фарос, рядом с очень удобной для кораблей бухтой. План города составил греческий архитектор Дейнократ. Когда он объяснял этот план Александру, под рукой не нашлось мела, и архитектор, взяв ячменной муки, наметил ею на черной земле улицы и площади будущей Александрии. Вдруг налетела стая птиц и склевала всю муку. Александра встревожило это предзнаменование. Прорицатели объяснили, что основанный им город будет процветать и кормить многих людей из разных стран. Во время своих походов Александр заложил множество городов, которые он называл своим именем. Александрии появились и во Фракии, и в Малой Азии, и в далеких степях Персии, и в Индии. Но только Александрия Египетская стала самым знаменитым и великим городом древности – памятником Александру. Благодаря стараниям Птолемея и его потомков она превратилась в столицу греческой и мировой культуры. Сюда, в храм Мус, Музейон, давший имя всем музеям, собирались ученые из всех стран и городов. Здесь учился знаменитый Архимед, здесь Гиерон Александрийский задолго до современных изобретателей построил игрушечную паровую машину. В Александрии возвели седьмое чудо света — Александрийский маяк, самое высокое здание древности. Прославилась Александрия и своей библиотекой, богатейшей сокровищницей знаний древнего мира. На завоевание Тира и на поход к египетскому оракулу бога Амона ушло почти 2 года. За это время Дарий III собрал огромную армию. Отряды прибыли со всех концов восточной части его империи. Такого количества войск древний мир еще не знал. Историки писали, что численность персидской армии достигла 1 000 000. Даже современные исследователи считают, что в любом случае армия Дария III в десятки раз превосходила по численности армию македонского царя. Дарий III понимал, что в этой битве решится его судьба, и хорошо подготовился к бою. Он выбрал удобную равнину у деревушки Гавгамелы. Гавгамелы в переводе значит «хлев верблюда». Недалеко от этого места находились развалины древней столицы ассирийцев Ниневии и город Арбелы. Чтобы расстроить ряды несокрушимой македонской фаланги, Дарий III приготовил 200 колесниц. На дышлах и на кольях колесниц были укреплены пики и острые серпы. В рядах персидского царя находились и 15 слонов, присланных Дарию из Индии. Командовал персидской армией опытный и жестокий сатрап Бес. Подойдя к Гавгамелам, Александр дал своим воинам отдохнуть. Парменион, узнав о количестве персов, предложил напасть на них ночью. Он боялся, что днем, увидев, во сколько раз персов больше, чем македонян, упадут духом воины Александра. «Я не краду побед по ночам», — ответил ему Александр. Он говорил, что Дарий приписывает победы македонян то своему отсутствию, то неудобной позиции. На этот раз Александр хотел победить своего соперника так, чтобы ему нечем было оправдаться.